Глава 12. Виктория. Нормально так. Поехать в свой почти первый и определенно последний отпуск в жизни и нарваться на маньяка и сталкера. Даже представился. Надо же, какой воспитанный неадекват. Пока я пыталась вспомнить, где могла видеть этого нахала, он все настойчиво твердил про какой-то важный разговор. Откуда он знал мое имя, адрес и телефон, оставалось только догадываться. Но выяснять детали не очень-то и хотелось. Ситуацию спасло раннее утро, куча припаркованных машин и такси, преградившие нам путь при выезде со двора. Тут же на телефон поступил вызов от водителя с оповещением, что он подъезжает, и вместо того, чтобы, как обычно, сбросить звонок, я ответила. «Здравствуйте, да, заказывала, но перепутала машину. Вот я». Помахав рукой водителю такси, сообщила я и, мелькнув, глянув на хмурого Дениса, протараторила. «Не уезжайте, пожалуйста, я сейчас». «Вика, не сбегай», — попросил мой захватчик и, заглушив мотор, прерывисто вздохнул. «Давай сначала поговорим. За ожидание таксиста я сам заплачу». Почувствовав условную поддержку мужчины, вышедшего из такси, завопила я и, покрутив пальцем у виска, возмутилась. «Это смахивает на похищение». «К тому же я опаздываю». «Это очень важно», — взмолился Денис. Но я покачала головой. «Я вас не знаю и знать не хочу», и, прицикнув языком, пригрозила. «А если вы немедленно не выпустите меня из машины, я буду орать и бить стекла». Темно-серые глаза опасно прищурились, ноздри раздулись, а чувственные губы сжались, образовывая тонкую линию. Но рисковать Денис не стал. Покачав головой, разблокировал двери, а я тут же выпорхнула из салона и, хлопнув дверцей, отступила в сторону. Мой нечаянный сталкер нехотя отдал таксисту мой чемодан, и пока я садилась в другую машину, сверлил меня пристальным взглядом и хмурился. Пристегнувшись, я показала ему неприличную комбинацию из пальцев, а он вскинул брови, усмехнулся и сел в свою тачку. Таксист тронулся назад, потом развернулся и рванул с места. И только тогда я выдохнула с облегчением. Пока ехали, все перебирала в памяти, где могла видеть Дениса, ведь он показался мне смутно знаком. Высокий, плечистый, довольно симпатичный, но жутко угрюмый. Была уверена, что где-то уже его видела, но так и не вспомнила. «Что, с женихом поругалась?» Хмыкнув с любопытством, поинтересовался таксист и, бросив на меня насмешливый взгляд, предположил. «Обиделась? Сбежала? Что он натворил? Мстишь ему?» «Да я вообще его не знаю». Насупившись, начала я оправдываться и, скрестив руки на груди, проворчала. «Торопилась, а тут он, вот я и ошиблась тачкой». «Ну-ну», — буркнул водила и, глянув в зеркало заднего вида, задумчиво добавил. «Видимо, все же не ошиблась. Вон как волнуется бедолага, мчится за нами, не отстает. «Кто не отстает? Опешила я и, оглянувшись, чертыхнулась. «Вот ведь прилипала!» Поток машин, следующий в сторону аэропорта, был достаточно плотным, но машина Дениса упрямо перестраивалась из ряда в ряд, стараясь держаться строго за нами. Таксисту это показалось забавным, и он прибавил скорость и начал ловко лавировать среди машин и, поглядывая в зеркало заднего вида, тихо посмеиваться. При очередном опасном маневре меня резко дернуло в сторону. Ремень безопасности чувствительно сдавил грудь, а я едва не ударилась головой о стекло двери. «Можно поаккуратнее?» Возмущенно пискнула я и, вжавшись в спинку сиденья, потребовала. «И скорость сбавьте!» «Я пока на тот свет не собираюсь». «Фи, какие мы нежные!» — огрызнулся таксист, но скорость предусмотрительно сбросил, ворча себе под нос. «Молодая, красивая, а такая ссыкуха. Я помочь хотел, и только-то». «Помочь?» — удивленно переспросила я и, перецыкнув языком, процедила. «Вы мне очень поможете, если доставите в аэропорт целый и невредимый. Подразнить твоего красавчика хотел». Отозвался мужчина и, посмотрев на меня, подмигнул. «Пусть поволнуется, поревнует, позлится. Потом крепче любить будет, вот увидишь». «Поревнует?» Хмыкнула я и, придирчиво оглядев пузатенького и частично лысого Казанову с обручалкой на пальце, закатила глаза. «Божечки, я же говорю, я не знаю этого мужчину». «Да я ж разве спорю?» Не скрывая ноток издевки, протянул он и, включив музыку, предпочел заткнуться. Дорога до аэропорта заняла часа полтора, и весь путь я поглядывала в боковое зеркало, надеясь, что Денис отстанет. Но этот упрямец гнался по пятам, не собираясь сбавлять скорость или менять маршрут. Вот нахал. Решив скоротать время, я достала из сумки телефон и, обнаружив кучу пропущенных, раздраженно фыркнула. Все звонки поступали с незнакомого номера, и я уже не сомневалась, кто пытается меня достать. И когда мобильник, еще утром переведенный в беззвучный режим, снова ожил и завибрировал, я не выдержала. «Да какого черта тебе от меня надо?» — взорвалась, едва ответив на вызов. «Просто поговорить», — невозмутимо отозвался Денис и, прерывисто вздохнув, попросил. «Давай посидим в каком-нибудь кафе аэропорта, а? Это недолго, но очень важно». «Да иди ты!» — рявкнула я, сбросив звонок, внесла номер в черный список. «Эх, любовь, любовь!» — нараспев протянул таксист и, проигнорировав мое сопение, торжественно сообщил. «Почти приехали. Блин, опять парковки битком. Простите, дамочка, проводить не смогу». «Сама справлюсь», — буркнула я и, оплатив поездку, приготовилась к марш-броску. Направляясь к главному входу в аэропорт, я катила чемодан и, постоянно оглядываясь, мониторила действия моего упертого сталкера. Денис тоже с трудом пристроил свою машину и, забрав из салона большую спортивную сумку, отправился вслед за мной. Сориентировавшись в огромном холле здания, я побежала к одному из эскалаторов, и Денис пошел тем же путем, не спуская с меня пристального взгляда. Начиная паниковать, я подошла к сотруднику аэропорта и, указав на Дениса, сбивчиво обрисовала ситуацию. Рассказала, как он поджидал меня у подъезда, пояснила, что не знаю его и раньше никогда с ним не встречалась. Даже показала журнал звонков с кучей пропущенных. И это подействовало. Удалившись в конец холла, я обернулась и, убедившись, что Дениса задержали два сотрудника в форме охраны, расплылась в довольной улыбке. И именно в этот момент он поднял голову, нашел меня взглядом и, сдержанно улыбнувшись, покачал головой. Показав Денису язык, я помахала рукой и, развернувшись, пошла в зал регистрации моего рейса.